«Нам туда», первым подхватив чемодан с вещами Леновой, увлекая всех за собой. «Что?» Почувствовав, что за ним никто не идет, обернулся он. «Это же космопорт стандартной постройки, они все одинаковые». Переглянувшись, Кир и Диала отправились за опытным космическим путешественником. Дроид и Ичини безмолвно последовали следом. Диваронец оказался прав, и вскоре они оказались на месте. В самом терминале Н их встретило несколько охранников, что без лишних слов указали им пройти в зону досмотра. Незаконные товары, наркотики, оружие, механически начал перечислять таможенник, вставляя инфоцилиндр в датапад. «Первые два, нет», — ответил Кир, активируя датапад. «Оружие в запечатанном контейнере, акт об установке печати прилагается». Посмотрев на напарника, что сидел за терминалом в небольшой будке с бронированными стеклами, таможенник стал ждать его реакции. Тот, быстро ознакомившись с пересланными документами, коротко кивнул. «Документы на дроидов есть в цилиндре». Прекрасно зная процедуру благодаря советам брата, Кир приготовил все заранее. «Хорошо, спасибо за сотрудничество и добро пожаловать на Эйлрунд», вернув стальной цилиндр, дежурно ответил он. «Благодарю», подхватив сумки с лентой и положив инфоцилиндр в нагрудный карман, Кир отправился в зал ожидания. Лин и Нил прошли таможню быстрее всех, лишь на минуту позже к ним присоединилась Диала, и лишь Линвой задерживался. Появившегося только через 10 минут диваронца встретила две пары недовольных и две пары раздраженных глаз. «Что?» – искренне удивился он. «Подумаешь, решил пообщаться с будущими коллегами и сравнить условия работы на Корусанте и здесь. Уж не решил ли ты сюда перебраться?» – усмехнулся Кир. «Не самая плохая планетка». Выйдя из здания космопорта, Линвой оценил городской пейзаж, так что я еще подумаю. Господин Кир с сопровождающими, незаметно подошедший невысокий инородец с трехпалыми конечностями и длинным хвостом из волос на голове, с интересом рассматривал гостей планеты. «Точно», — сфокусировал на нем взгляд Кир, — «а вы Лауза, водитель, отправленный братом?» «Верно, господин Бандуар отправил меня сюда, чтобы доставить в поместье», нажав несколько кнопок на небольшом брелоке на поясе, ответил он. «Спидер скоро прибудет. Если это вас не оскорбит», рассматривая инородца, первой не выдержала Диала. «Но к какому виду вы относитесь?» «До этого я никогда не видела никого подобного вам. Мой вид называется Тилтриар», спокойно ответил Луоза. «И я, как и многие мои сородичи, выходец с мира Миризи». «Два часа от Кайна в противоположном направлении», уточнил Линвой. «Абсолютно верно», сохраняя каменное спокойствие, ответил Луоза. «Можете садиться», указал он на подъехавший спидер, рассчитанный на перевозку как минимум дюжины разумных. «А я, смотрю, братишка неплохо так поднялся», первым оценил внутреннее убранство транспорта из натуральной кожи и дерева Кир. «Не спорю, такое далеко не каждый может себе позволить», поддержала друга Твилечка. «Господин Бандуар занимает должность главы службы безопасности Торговой Федерации в секторе», пояснил Луоза, «но при этом выделяется аскетизмом». «Аскетизмом?» — с легким недоверием спросил Кир. «Остальные что, отливают корпуса спидеров из золота?» Луоза многозначительно промолчал. Прямиком из космопорта спидер выехал на высокоскоростное шоссе, опоясывающее столицу планеты. С одной стороны, за окном пролетали городские пейзажи, вот только для уроженцев Корусанта они казались чем-то малоинтересным. Намного больше их внимания привлекли бескрайние поля и холмы, уходящие куда-то за горизонт. Неведомое зрелище для уроженцев мира стали и камня. Во время путешествия все прибывшие вели себя тихо, больше наслаждаясь видами, чем ведя разговоры. Обогнув Эйлрадин, столицу планеты, спидер въехал в лесистую местность. Пролетев несколько километров зарослей невысоких, но толстых деревьев, спидер начал замедляться и вскоре съехал на второстепенную дорогу. Плутая по узким, по сравнению с шоссе, дорогам, в итоге он подъехал к высоким воротам. Те тут же открылись, впуская спидер внутрь. Ограда поместья скрывала за собой ухоженный сад и двухэтажное поместье, прекрасно гармонирующее с окружающей его природой. Пролетев мимо главного входа, спидер приземлился с противоположной стороны поместья, где уже собрались встречающие. Стараясь себя сдерживать, Кир последним покинул салон транспорта и впервые за несколько лет увидел семью. Отец и мать почти не изменились, разве что стали выглядеть немного моложе. Дед тоже преобразился, будто скинув пару лет и зарядившись энергией. Малышка Луна подозрительно смотрела на незнакомого Забрака, что искренне ей улыбался. Ближе всех к Киру стоял его брат, что за два года скинул лишний вес, а рядом с ним была невысокая человеческая девушка с каштановыми волосами и уже заметно выделяющимся животом. «Кир, первым не выдержал Бин, рад тебя видеть, братишка, и я тебя», распахнул объятия краснокожий зебрак и крепко обнял брата, мама, папа. Семейное приветствие могло продлиться долго, но они были не одни. «Кир, познакомься, это моя невеста и будущая мать моего ребенка, Сара, пока еще, Уин», представил невесту Бин. Девушка, слегка робея, вышла вперед и приблизилась к высокому зебраку. На фоне его она терялась, но подняв голову и встретившись с ним глазами успокоилась. «Приятно познакомиться, Кир», слегка улыбнулась она, «Бин много о тебе рассказывал». И мне, неловко потянув вперед руку, Кир застыл в одной позе. Сара, поняв ситуацию, положила аккуратную ладонь в широкую кисть зебрака. «А мне он про тебя почти ничего не рассказывал. Думаю, мы это скоро исправим», бросив на жениха испепеляющий взгляд, она отступила назад. «Теперь моя очередь», задал риторический вопрос Кир, «тогда знакомьтесь, Твилика Рутиенко, Диалыче, одна из лучших пилотов Академии КСБ и верная подруга. Рядом с ней Линвой Сай Колинар, будущий служащий таможенной службы Карусанта и Диваронец, посетивший сотни миров. Сотни не наберется, но в космосе я провел большую часть жизни», постарался улыбнуться как можно ослепительней Линвой. «Похожие на братьев парни, это Лин и Нил», Эчини слегка кивнули, «отличные фехтовальщики и будущая гроза всех преступников Карусанта. И, под конец, Бук, мой личный дроид-секретарь. Потом успеем еще познакомиться», выйдя вперед, Лана Бандуар первой подхватила под руку Твилику, «у меня все уже остывает, так что все в дом, все в дом. Левее, еще левее, вот, а теперь опускай», командовал Бин установкой декораций для праздника. «Выглядит неплохо», подойдя к брату, оценил итог работы Кир, «и блин, как же я тебе сейчас завидую». «Чему именно?» Слегка самодовольно улыбнулся Бин, «дому, должности, жене или еще чему?» «Да всему и сразу», вскрыв следующий ящик, Кир начал выгружать из него детали шатра, домик размером с полжилого блока, жена, дочь совладельца одной из крупнейших корпораций планеты, сам ты командуешь защитным флотом системы. «Хвали меня больше», присоединился к брату в сборке шатра Бин, «но на самом деле, мне во многом повезло. Оказался там, где надо и получил повышение, а потом все завертелось и вот я здесь. Кстати, у тебя остались материалы с курсов повышения квалификации», уточнил Кир, установив центральный шест. «Хочешь узнать, последовал ли я славной семейной традиции?» «Конечно да», не затягивая интригу, ответил он. «Тоже хочешь в будущем отправиться в космос? Чем сила не шутит, может и отправлюсь», продолжил устанавливать шесты Кир, «да и последний курс Академии больше про повторение пройденного материала и его закрепление, чем про реальную учебу. Диплом и вовсе не только написан, но и защищен, осталось сдать оставшиеся зачеты и все. Тогда, что ты думаешь, продавай эту твою разработку, закрывай долг перед КСБ и давай ко мне», проверив, как держится столб, Бин перешел к следующему, «уверен, в полицейские силы Илруда тебя с радостью возьмут». «Эх, заманчиво, но хочется все же немного покрутиться на Карусанте», проверив все ли столбы на месте, Кир дал команду Оку поднять край ткань шатра, «есть у меня предчувствие, что это важно, как знаешь, но в любом случае, на улицу я тебя не выгоню, а там посмотрим». «Держи», наблюдая за работой дроида, Бин протянул брату бутылку из темного стекла, «местный напиток, варится из злаков». «Неплохо», сделав первый глоток, Кир зажмурился, наслаждаясь давно забытым вкусом чего-то похожего на эль, «надо будет взять с собой пару ящиков». «Ну-с, здесь мы закончили», глядя на итог совместных трудов, констатировал Бин, «столы ставить начнем сразу, или немного передохнем». «Давай передохнем», присев на удобный стул, Кир позволил себе расслабиться. «Кстати, а где все твои друзья? Их бы помощь сейчас не помешала». Диалу забрала в рабство мама. Лина и Нила реквизировал дед, нашел благодарных слушателей. А отец куда-то увел Линвоя, кажется, в подвал. «Понятно, значит, мы так и продолжим горбатиться вдвоем». «Кстати, да», вопросительно посмотрел на брата Кир, «а почему этим занимаемся мы, а не рабочие или еще кто? Или ты стал настолько жадным, что решил привести меня сюда как бесплатную рабочую силу?» «Нет, слишком дорого получается вести столько жрущих работников», отсалютовал запотевшей бутылкой Бин, «а делаем мы это для того, чтобы просто, не знаю, пообщаться спокойно». «Тут я с тобой согласен», вернул салют Кир, после свадьбы какие планы? На недельку в курортный центр, а дальше обратно на работу. Скоро прибудет замена Скоробеев и надо будет испытать новинку на практике. Пираты что-то в последнее время совсем обнаглели, грабят даже корабли с эмблемой Федерации. Печально, ты как часто вообще дома бываешь? Меньше, чем хотелось бы. Допив первую бутылку, Бин тут же открыл вторую. Бывает, несколько недель провожу на палубе флагмана, а потом еще пару дней в филиале, пока не заполню все отчеты, пока не разгреб дела за предшественником. Думал, что вообще зря этот дом построил, все равно в нем почти не бываю. Мда, но сейчас стало получше, еще бы, с бюрократией разобрался, надежных замов подобрал и дышать сразу стало проще. Эй, а вы тут что, прохлаждаетесь? Отвлек от неспешного диалога братьев внезапно появившийся линвой. Переглянувшись, Кир и Бин многозначительно посмотрели на Диваренца, отчего тот стал светлее на несколько тонов. «Во-первых, теперь я точно уверен, что вы, братья», — громко сглотнув, сказал линвой, «а во-вторых, живым не дамся». «Куда ты денешься?» — поманив Диваренца, дружелюбно улыбнулся Бин, «с планеты, на орбите которой стоит подчиняющийся мне флот. Давай, давай, иди сюда», — продолжил за братом Кир, «нам как раз не хватает третьего». Ловко бросив в линвоя бутылкой, Бин добился того, что тот недоуменно посмотрел сначала на братьев, а потом на бутылку. Покачав рогатой головой, диваронец скрутил крышку и попробовал напиток. Судя по всему, ему понравилось. «Объявляю вас мужем и женой», — закончил церемонию приглашенный на свадьбу чиновник планетарной администрации. Гости зааплодировали и начали активнее поздравлять молодоженов. Бин и Сара махали всем и как могли отвечали на поздравления. Свадебная церемония получилась достаточно скромной, несколько десятков гостей, в основном друзья и родственники новобрачных. Самыми значимыми фигурами здесь были Демиан Уин, совладелец корпорации Radiel Mining, а заодно отец невесты, и богато одетый неймадианец, глава секторального филиала Торговой Федерации. Закончив с поздравлениями, гости перешли к фуршету, но перед тем, как начать неторопливое общение, настало время вручать подарки. Семья невесты подарила новенький линдспидер с повышенной степенью защиты и дроидом-водителем. Начальник жениха торжественно вручил продвинутый визор, способный заменить собой датапоты, имеющий еще множество других функций. Остальные подарки были в разы более скромными, но молодожены никак не разделяли их. Настал мой черед, достав из-за спины небольшую коробку. Кир развязал бантик и в воздух воспарил небольшой дроид-шар. Понимаю, что неожиданно, но сначала послушайте о его возможностях. Пока он описывал все вложенные в небольшого дроида функции, тот летал вокруг молодоженов и тут же демонстрировал их. Небольшой голопроектор, возможность использовать его как камлинг, но самое главное, искусственный интеллект второго класса и высокоточный медицинский сканер, способный продиагностировать большую часть известных в галактике болезней. В качестве подтверждения, дроид тут же диагностировал у невесты беременность, а у жениха недостаток витаминов в рационе. Закончив с подарками, гости разошлись по саду и принялись вести неспешные разговоры. Молодожены подходили то к одному, то к другому, уделяя всем по несколько минут. Праздник продлился до заката, закончившись салютом. Гости разъехались, а новые хозяева дома отправились в свое крыло, готовиться к путешествию. Эта ночь на Элруде была особенно тиха и приятна. Глава 14. Галактическая рутина. Дорогая моя Диала, идущий за восторженной твилечкой Кир поправил тяжелую лямку. Тебе не кажется, что ты немного увлеклась? Да как ты не понимаешь, с горящими безумием вперемешку с алчностью глазами, почти прокричала она, тут же столько всего и совсем по смешным ценам. Понимаю, но хочу задать тебе один вопрос. А как ты собираешься все это тащить на Корусант, при условии, что количество купленной тобой одежды вполне тянет на оптовую поставку? Точно тянет, хикнув, линвой поудобнее разместил сумку на спине, я тебе как будущий таможенник говорю. Хорошо, ну тогда еще один магазинчик и все, состроив просящую моську, начала воздействовать особой магией на парней она, но только один, сдался в неравном противостоянии Кир, и при условии, что на обратном пути за рулем спидера буду я. Сощурив глаза, победительница нехотя кивнула и зашла в ближайший магазин, расположенный почти в самом центре Элрудского базара. Автоматические двери приветливо открылись и новых покупателей окатило необычным запахом. «Добро пожаловать в дары Альмара, мы всегда рады приветствовать новых покупателей», мигом выделив самое слабое звено, Подскочила к ней молодая тилтриарка. «Желаете приобрести уникальные товары?» «Уникальные?» Тут же навострила слуховые конусы Диала, услышав заветное слово. «Конечно, ведь только на прекрасном альмаре произрастают корни нарриса, что придают ткани не только уникальный цвет, но и могут защитить от энергетического оружия». Хитрая тилтриарка лишь сверкнула глазами, когда заметила интерес не только единственной девушки в компании, но и сопровождающих ее парней. В древние времена, продолжила она раскидывать приманку, когда джедаи сражались в своих войнах из тканей, пропитанных соком корней нарриса, они шили свои мантии. «Очень интересно», подойдя к манекену, облаченному в свободную тунику, Кир потрогал ее подол, «а пропитать этим соком броне ткань возможно?» «Не знаю, мы торгуем лишь готовой продукцией», ни капли не смутилась консультантка, «но даже натуральные ткани после обработки соком ничем не уступают легкой броне. Покажите мне все», уже оценив мягкость ткани, еще больше разгорелась Диала. «Должна предупредить, весь ассортимент нашего магазина весьма дорог», подцепила добычу тилтриарка, «и не каждый может себе позволить». «Деньги есть», не раздумывая ответила Диала, утащив консультантку за собой к отделу с нижним бельем. Оставшиеся одни Кира и Линвой обреченно переглянулись, но тоже решили присмотреться к одежде с необычными свойствами. Как ни крути, а лишней защиты от чего угодно не бывает. Даже интересно, связан ли этот корень как-то с Чаком Норрисом? А кто это? Заинтересовался Линвой. Могучий джедай прошлого, что сражался без оружия, но даже так был способен уничтожать армии, а его удар ногой мог раскалывать планеты. С удовольствием послушаю про него, но позже, когда не надо постоянно сохранять равновесие, чтобы не завалиться под весом сумки. Уверен, тебе понравится. Вы уже вернулись? Посмотрев на выходящих из спидера друзей сына, спросила Лана, вытирая руки полотенцем. Да и, кажется, нас привлекут за контрабанду, поставив на землю объемную сумку. Тяжело выдохнул Кир. Ничего ты не понимаешь, возмутилась Диала. Тем более, Ленф уже предложил вариант с распределением груза. Предложил, вот только теперь нам с ним ничего купить для себя не получится. Укоризненно посмотрел на подругу Кир. А мы, знаешь ли, тоже хотели взять с собой что-нибудь на память. Ну простите, с едва заметным раскаянием ответила Диала, что не смогла удержаться. Ты забыл о Лине и Ниле, назидательно заметил Линвой, все же вытащив еще один баул из спидера. Кстати, а где они? Отправились на рыбалку, попытавшись помочь гостям занести сумки в дом, Лана была остановлена сыном. Лаар решил научить их ловить местную рыбу. А давно отец начал рыбачить? Почти с тех пор, как мы сюда переехали, небольшое озерцо неподалеку буквально кишит рыбой. Понятно, надо будет их навестить. Заодно напомни об ужине, а то он вечно все на свете забывает. В ремесле канонира, как и в рыбалке, главное – терпение. Сидя на давно облюбованном бережку озера, Лаар Бандуар делился мудростью с друзьями сына. Два беловолосых парня, ничего не говоря, лишь важно кивнули, не отрывая взгляда от поплавков. Они в целом были немногословны, но слушателями были отличными. Выждать нужный момент, почувствовать, когда надо выстрелить или подсечь, это то качество, что вырабатывается годами, продолжил полушепотом свою лекцию Забрак. Умиротворение и тишина, нарушаемая редкими вскриками птицы и жужжанием насекомых, казались чем-то неестественным, во всяком случае, после постоянного шума большого города. Это в рыбалке клонам и чине и нравилось. Миг, когда поплавок Лина слегка дернулся, сгустил атмосферу. «Не торопись, дай рыбе распробовать наживку, а потом резко подсекай», едва слышно произнес Лаар. Лин и не собирался торопиться, внимательно следя за поплавком, попутно вспоминая все советы, что он успел прочитать в местном галаните. Вот поплавок нырнул особенно глубоко и задержался под водой, а значит, пора. Тренированные мышцы напряглись и чини подсек неосторожную рыбешку. Впрочем, рыбешкой это было назвать сложно, судя по тому, как изогнулась удочка. Почувствовавшая близость смерти, добыча начала яростно вырываться, едва не опрокинув Лина в воду, но того успел подхватить клон-брат. Борьба с рыбой продолжалась недолго, стоило массивному телу, покрытому крупной чешуей, начать показываться из-под воды, как Лаар выстрелил в нее из парализатора. Рыба, сделав еще несколько отчаянных конвульсий, затихла и ее вытащили на берег. «Верно, говорят, новичкам везет», смотря на полутораметрового исполина, восхищенно сказал Лаар, уперев руки в бока, На ближайшие пару дней едой мы обеспечены. Что нам с ней делать?» Переглянувшись с братом, спросил Лин. «Разделывать? Конечно, вы же не собираетесь тащить лишний груз?» Они не собирались и, вытащив небольшие ножи, Лин и Нил приступили к применению теоретических знаний на практике под мудрым руководством Забрака. Потроха и прочие ненужные части они тут же выбрасывали в озеро, приманивая хищных рыб, что не прочь были полакомиться требухой сородича. «Вот вы где!» Выйдя из-за поворота, на берегу озера оказался Кир, а я уж думал, что заблудился. «Тут всего одна тропинка», — укоризненно посмотрел на сына Лаар. «А я впервые оказался в лесу в одиночку, так что мне простительно. Вижу, вы уже поймали ужин?» «Да, твой друг постарался», — безошибочно хлопнул он по плечу Лина. «Даже не помню, чтобы видел таких здоровенных рыбин. Тогда давайте заканчивать и возвращаемся. Мама сказала, что ждет только нас. Раз так, то лучше поспешить. Бросайте как есть. Дома закончим с разделкой». Достав из сумки со снастями объемный пакет, Лаар бросил его Эчине. Те, без лишних слов, начали упаковывать добычу, действуя быстро и слаженно. Пусть сначала им это путешествие и казалось очередным заданием, но свободная жизнь и близость природы расслабили их. Было во всем этом что-то такое, чего они не могли понять, но чувствовали правильность происходящего. Впервые Лин и Нил задумались о том, что они будут делать после окончания учебы в Академии КСБ. Наблюдая за аэроспидером, что выписывал крутые пики в небе, Кир жалел, что согласился на эту авантюру. Безуспешно пытаясь наладить общение с младшей сестрой, что все еще побаивалась незнакомого Забрака, Кир все же смог вызнать, чем она увлечена. Сейчас, в возрасте 3 лет, девочка грезила небом, в чем во многом был виноват Бин, не раз бравший ее с собой в полеты до города. Взвесив все за и против, Кир рассказал, что Диала, отличный пилот и многое умеет. Луна тут же забыла про почти незнакомого старшего брата и прилипла к Твиличке с просьбой покатать. Видя энтузиазм в глазах маленькой забрачки, Диала быстро сдалась и, после недолгих уговоров родителей ребенка, им разрешили полетать. Твиличка решила не сдерживаться и показала ей все, что умела. Выйдя из крутого пики, аэроспидер, ревя от натуги репульсорами, выровнялся и начал заходить на посадку. Первый салон покинула разгоряченная Диала, заряженная энергией и впечатлениями. Второй же буквально вывалилась Луна с горящими глазами. А можно еще, всего один разок, восклицательные и вопросительные знаки, не теряя времени, подскочила она к Диале, что тут же погладила голову девочки. «Можно, но не сегодня», скользя пальцами по гладкой коже головы девочки, Твилечка искренне улыбалась. «Ну вот», насупилась девочка, «а я думала, что ты крутая». «Я и есть крутая, но ты заметила, как звучал спидер во время полета», сощурилась она. «Хаем», задумалась Луна, наморщив лобик, он стал рычать громче. «Правильно, а значит спидер заболел, и его нужно вылечить, ты же поможешь мне в этом?» «Конечно». К счастью девочки не было предела, но строгий взгляд матери, что уже выбежала из дома, заставил ее присмиреть. «О чем вы только думали?» Возмутилась Лана, смотря то на Твилечку, то на дочь, то на сына. «Это же опасно». «Все было под контролем, я внимательно осмотрела спидер перед полетом и он был. Все равно, летать с такой скоростью, да еще и так крутиться, опасно, о чем ты думала?» «Мама, не ругайся», подскочила к матери Луна, «это я ее попросила показать трюки, а она отказывалась, но я ее уговорила». Смотря за тремя переругивающимися женщинами, Кир медленно начал отходить в сторону. Еще не хватало остаться главным виновным в произошедшем, пусть его вина во всем этом действительно была. Поблагодарив природу за такое прекрасное творение, как дерево с толстым стволом, Забрак скрылся за ним, а потом растворился в тени ухоженного сада. «Все забываю спросить», отпив небольшой глоток эля, Кир посмотрел на закатное солнце, что уже почти скрылось за лесом. «А чем вы тут занимаетесь?» «В том смысле, что Бин, понятно, гоняет пиратов и контрабандистов, а вы, неужели ты подумал, что мы все сидим на его шее?» Поднял одну бровь Лаар, даже обидно, если честно. «Поэтому и спрашиваю». «Работаем, конечно. Благодаря Бину я устроился на Ганритские дворы инженером, занимаюсь той же утилизацией, но теперь космолетов. Лана больше занимается домом и Луной. Даже отец нашел себе дело и изредка берется за мелкий ремонт техники». «Вот оно как», задумчиво протянул Кир, «прямо идиллия. Большой дом, чистый воздух, хорошая работа. Даже отец признает, что жить стало лучше, поддержал сына Лорар, и как-то даже спокойней. Сейчас, вспоминая наш жилой блок, у меня в голове не укладывается, зачем мы вообще за него держались. Вечный смрад, грохот, да что я говорю, ты и сам все знаешь. Может потому, что там у нас было что-то свое. После небольшого размышления предположил Кир, сколько историй о том, что, отправившись во внешние или средние кольца, переселенцы опускались еще ниже, или вовсе пропадали в пути. Тут ты прав, ведь сейчас мы живем почти как короли. Осмотрев территорию немаленького участка, довольно улыбнулся Лорар, по меркам средних уровней Корусанта, конечно. Сам-то еще не надумал перебраться сюда, я же вижу, что тебе здесь понравилось. Мы уже детально разговаривали об этом с Бином, да и с его тестем тоже удалось парочкой слов перекинуться, взболтав в бутылке эль. Кир одним залпом допил содержимое бутылки, меня здесь примут, даже карьеру обещали. Вот только я чувствую, что должен пока остаться на Корусанте. Будто перебравшись сюда, я что-то потеряю. Это все твои джедайские штучки, покачал головой Лорар. Я пару раз видел этих монахов, и скажу тебе, они вечно что-то чувствуют и вечно влипают из-за этого в неприятности. Вполне возможно, не стал отпираться Кир, как там говорится, их ведет сила. Да, именно так. Думая каждый о чем-то своем, два зебрака просто смотрели на закат. Теплый вечер, стрекот невидимых насекомых. Идиллия. Как же быстро пролетело время, стерев со щеки сына невидимое пятно, Лана героически сдерживала слезы. Ты же, кажется, только вчера прилетел. Да, время тут пролетело незаметно, но мне пора назад. Зажав в руках ладони матери, тепло улыбнулся Кир, но не волнуйся, как будет возможность, я вас обязательно еще раз навещу. Не забывай, тебя здесь всегда ждут, протянул руку сыну Лорар. Жаль, что Бин не успел к вашему отлету. Или так, или мы опоздаем в академию, а это никому не нужно, покачал головой Кир. Будьте осторожны, и вот, заговорщицки подмигнул как внуку, так и его друзьям Кир-старший, протягивая несколько контейнеров, если что, не стесняйтесь применять. Первыми подарки открыли Лин и Нил, отчего на их обычно безэмоциональных лицах проступило искреннее удивление. Это фрик, присмотревшись к лезвию виброножа армейского образца, констатировал Лин. Виброячейка производства Тирсуса, добавил Нил. Знал, что вам понравится, радостно оскалился Кир-старший. Я хотел еще гравировку сделать, но мужики отговорили, сказали, что это ослабит конструкцию. Эчини, ничего не говоря, положили подаренные ножи на ладони и, вытянув их перед собой, поклонились старому забраку. Остальные удостоились аналогичных подарков, и даже линвой идеала искренне поблагодарили Кира-старшего, пусть и не разделяли восторг Эчини. Еще раз попрощавшись с принявшими их на время каникул родственниками Кира, компания из курсантов Академии КСБ направилась в здание космопорта. Им вновь предстояло отправиться в длительное путешествие средь звезд. Скажу честно, я беру все свои слова назад по поводу условий на барышнике. Закинув чемодан на полку в каюте, пробурчал Идеала, даже на Капторе было в разы лучше. Да нет, вполне нормальные условия, уже развалившийся на своей койке, ответил Линвой, чистенько, ничего с потолка не капает, даже пахнет приятно. Только койки маловаты, скептически посмотрел на нишу в стене Кир. Это не койки маловаты, это ты слишком большой, шутливо поправил его Диваронец, они рассчитаны на среднестатистического представителя Расгалактики. А таких здоровяков, как ты, обычно селят в специальные каюты или предоставляют специальную койку. Значит, надо будет попросить такую койку. Попробовав прилечь в нишу, Кир быстро сдался и присел за небольшой столик. Лучше сделай все через пару часов после взлета, когда интендант закончит с описями и немного расслабится, посоветовал Линвой, так меньше шансов, что тебя пошлют. Закончив разбирать свои вещи, компания распределилась по каюте и начала развлекать себя как умела. Линвой уже играл в пазак клином. Диала смотрела что-то на датападе, а Кир решил повторить пройденный материал перед новым учебным годом. Путешествие с Элруда началось сносно. Устаревший, но все еще вполне рабочий тяжелый крейсер снабжения Каптор доставил на космическую станцию на орбите планеты Пакс. Там они пересели на обычный коммерческий лайнер, летящий на Корусант. Обратное путешествие вышло менее удобным из-за отсутствия прямых рейсов кораблей Торговой Федерации до столицы республики, вот и пришлось лететь с пересадками. На самой станции они задержались ненадолго, нужный им лайнер прибыл буквально через несколько часов, Но вот при посадке пришлось постоять сначала в очереди, а потом и на проходной. Служащие лайнера сначала отказывались пускать их на борт сначала из-за перегруза, затем из-за наличия дроидов неустановленных моделей и оружия, но стоило за дело взяться линвою, как все претензии мигом исчезли. Сила коррупции вновь победила. На самом лайнере, Дланьхота, их поместили в небольшую каюту, размером примерно со стандартную комнату в общежитии Академии КСБ. Впрочем, они были намного в лучших условиях, чем большинство пассажиров, обитающих на общих палубах с рядами двухъярусных коек. Они, похоже, еще и на обслуживание экономят, покачал головой диваронец, сбрасывая карты. Слышите этот гул? Честно, нет, признался Кир, оторвавшись от учебника по схемотехнике. Сразу видно планетарную крысу. Перетасовав колоду, диваронец начал раздавать карты. «Это нам чем-то грозит?» – обеспокоенно спросила Диала. «Нет, но в следующий раз лучше этот кораблик обойти стороной, мало ли что», – пожал плечами Линвой. Полет проходил сносно, и единственным врагом, с которым приходилось сражаться Киру и его друзьям, была скука. Переполненный лайнер и так не изобиловал развлечениями, а учитывая то количество пассажиров, что заполнило его трюмы, очередь к немногим формам досуга была зарезервирована на дни вперед. Так что единственное, чем можно было себя развлечь, это или залипание в датапад, или карточные игры, что уже привели к трем дракам и одному ножевому ранению. Ну, ничего, еще полторы недели, и они прибудут на Корусант, а там они быстро забудут о всепоглощающей скуке и удушливому запаху немытых тел из вентиляции. Внезапная тряска заставила всех, кроме Диалы, вскочить с кровати. Спустя несколько секунд раздался сигнал тревоги. «Твою ж космическую корову!» — первым понял, в чем дело Линвой. «На нас напали!» «В смысле?» — не до конца проснувшись, очумело водил головой из стороны в сторону Кир. «У нас же прямой рейс до Корусанта!» «Скорее всего, подорвали гравитационную бомбу или еще что!» — нервно ответил уже доставший чемодан N вещами диваронец. «В любом случае, договорить он не успел. Весь лайнер содрогнулся, и сирены, кажется, взвыли еще сильнее. Походу будут брать на абордаж», — сквозь зубы прошипел он. «Что нам делать?» — стараясь сохранять спокойствие, спросил Нил. «Готовиться продать свои жизни подороже, найдя нужную куртку, ту самую с пропиткой из сока Нарриса». Линвой накинул ее поверх остальной одежды. «На лайнер обычно нападают работорговцы, так что мы для них товар. Надо прорываться к трюмам», — окончательно придя в себя, начал составлять план Кир. «Там наше оружие и дроиды». «Легко сказать», — хмыкнул диваронец. «При тревоге грузовые отсеки блокируются, да и пираты любят пострелять по ним». «Об этом не беспокойся», — взяв в руки датапад, Кир тут же начал вбивать в него команды. «Бук должен справиться с взломом системы. Если только так, все равно других вариантов нет. Ди, ты с нами или попробуешь отсидеться?» «С вами», — нахмурилась Твилечка, попутно облачаясь в одежду с пропиткой из Корнеанариса. «Не хочется проверять реальность некоторых слухов. Тебя хотя бы попробуют взять живой», — хмыкнул Кир, вставляя в ухо наушник для связи с Бугом. «Нас же». Все было понятно без лишних слов, и, закончив одеваться и оставив большую часть вещей, друзья вышли из каюты. В длинном коридоре, где обитали пассажиры среднего класса, работало лишь аварийное освещение. Большинство пассажиров решило не испытывать судьбу и предпочло запереться в каютах, будто это могло их спасти. Двигаясь осторожно и медленно, Кир с компанией приближались к одному из лифтов, ведущих в грузовой трюм. «Доклад», — прижав наушник, произнес Кир. «Доступ к лифту получен», — тут же ответил Бук. «Направляю его к вам на палубу. Уточнение, в трюме обнаружено несколько десятков дроидов разной модификации. Провести активацию? В бою они помочь смогут?» «Маловероятно», — с секундной задержкой ответил дроид, — «только в качестве отвлекающего фактора. Активируй, если они дадут нам несколько лишних секунд, это тоже неплохо. Заодно попробуй получить доступ к системе наблюдения». «Принято. Предупреждение, камера в лифте, что скоро прибудет, неактивна». «Хат, спасибо за предупреждение, продолжай работать». Переглянувшись с друзьями, Кир всего лишь кивнул. Эчи не поняли все без слов и оттащили диваронца и Твилечку в стороны от створок, сами укрывшись по краям. Кир встал сбоку и стал ждать. В этот момент лифт, казалось, двигался особенно медленно. Бук, заметив камеру напротив лифта, связался с дроидом. «Кир, сможешь подключиться к ближайшей камере?» «Обработка готова, контроль установлен. Когда створки откроются, быстро скажешь, что увидел». Дроид не ответил, но приказ точно понял. Томительные секунды продолжили свой неспешный бег. Где-то вдалеке было слышно зловещее эхо, состоящее из выстрелов и криков. Пять гуманоидов, вооружены, лидер, мандалорец, тут же отрапортовал Бук, а кровь в жилах Кира похолодела. Мандалорец, это всегда плохо, опытные воины, тренирующиеся с детства, а судя по составу отряда, он там еще и лидер, а значит что-то да умеет. Но другого выбора не было, или попытаться атаковать, или славная смерть. Встретившись взглядом с Нилом, Кир быстро передал ему полученную от дроида информацию с помощью знаков и дал сигнал приготовиться. «Эта херня не работает», — грубый голос был полон разочарования, «вообще никак», звук щелкающих клавиш сейчас был особенно громок. «Выходим», — скомандовал пусть и искаженный шлемом, но достаточно высокий женский голос. Время как будто замедлилось. Из лифта сначала показалась чья-то нога, закованная в бронированный сапог, а затем и невысокое тело. Действуя на опережение, Кир успел. Мандалорец, а точнее мандалорка, почти успела наставить на него бластер, но он успел перехватить руку с оружием. Продолжая движение, он схватил ее за горло, что было прикрыто лишь тканевой броней, и, используя удивительно легкое тело как таран, снес стоящего за ней человека. Пока Кир отвлекал на себя основное внимание, в просторный лифт ворвались белые тени, что тут же начали ломать слабозащищенных пиратов. Боевое искусство Ичини пусть и напоминало танец, но в нужный момент могло становиться очень эффективным. Последний пират, что еще был способен продолжать бой, не мог решить, в кого стрелять первым, и пропустил удар телом мандалорки. Продолжая удерживать ее за руку и шею, Кир, не стесняясь, использовал ее как ударное оружие. Закончив со своими противниками, Эчини подхватили выпавшие из рук пиратов оружие и открыли огонь. Сбитые с ног пираты умерли мгновенно, следом были добиты умирающие первые противники Эчини. Кир же, придушив мандалорку, дополнительно приложив ее пару раз о стену, в конце бросил бессознательное тело на пол. «Все внутрь, Бук, активируй лифт», — скомандовал Кир, тяжело дыша от заполнившего вены адреналина. «Эту оставьте, допросим». Эчини деловито кивнули и стали обшаривать пояса пиратов в поисках чего-нибудь полезного. Бластерные пистолеты, оглушающие гранаты, даже станнеры, пираты явно шли за вполне конкретной добычей. «Кир», — привлек внимание Забраколинвой, — «может все же», — указал он на его правый бок. Опустив голову, Кир с удивлением заметил два штыря, торчащих из куртки, что были связаны с наручем мандалорки тонкими проводами. «Вот она, важность брони», — усмехнулся Кир и выдернул застрявшие контакты шокера. После недолгого обыска и сковывания мандалорки ее же оковами, что Кир обнаружил у нее на поясе, отряд курсантов начал чувствовать себя уверенней. Пусть вооружены они были откровенно паршивым оружием, но приятная тяжесть успокаивала. В грузовой трюм отряд вошел медленно, страхуя друг друга и стараясь прислушиваться к каждому шороху. «Рад вас видеть целым и невредимым, хозяин», едва не словив выстрел из бластера, поприветствовал Кира его личный дроид. «Я уже взял под контроль всех находящихся здесь дроидов и проверил грузовую декларацию». «Хорошо», опустив ствол отобранного у мандалорки бластера, Кир начал осматриваться спокойней. «Пошли кого-нибудь, кто притащит тело в лифте, и прикажи доставить сюда наши вещи и прочее оружие». «Будет исполнено», — ответил дроид, и среди стеллажей и контейнеров начали сновать другие дроиды. «Также сообщаю вам, что мне удалось подключиться к системе наблюдения судна и заблокировать несанкционированные попытки подключения со стороны пиратов. И как обстановка на лайнере? На данный момент силы безопасности корабля удерживают только мостик и офицерские каюты. Силы пиратов в этот момент уже начали захват пленников. Известно что-нибудь по флоту пиратов?» — спросил Линвой, параллельно одеваясь и дооснащаясь из контейнера с личным грузом. «Два средних транспортника ГР-75, половина эскадрильи истребителей З-95 и крейсер типа «Газанти». Все крупные корабли пристыкованы к текущему кораблю. Нам пиздец», — заключил Линвой, — «чтобы отбиться, нас слишком мало, а чтобы удрать, их слишком много». «Мало, говоришь?» — задумчиво посмотрел Кир на снующих то тут, то там дроидов. «Бук, сколько у тебя займет времени, чтобы передать боевые программы тем дроидам?» Указал он на нескольких погрузчиков и протокольников, что имели вполне обычные конечности. 3 минуты 20 секунд, тут же ответил он. «Обязан предупредить, После установки боевых программ их основные функции будут утеряны и без прямого управления они не смогут двигаться. Делай, у нас не так много вариантов, главное, чтобы хоть примерно в сторону врага стреляли. И попробуй подсчитать примерную численность пиратов. Как чувствовав, что в этом путешествии ему понадобится все его имущество, Кир поддел под куртку средний бронежилет, повесил на пояс личный бластер и нож, передав трофейный заторможенно двигающемуся протокольнику, и активировал око. Стоило летающему дроиду включиться, как Кир тут уже дал команду открыть спецпорты, куда тут же были смонтированы легкие бластеры. Кир, как насчет дать некоторым погрузчикам в манипуляторы контейнер или еще что, предложил Линвой, чтобы принимали на себя выстрелы. Нет, если их уничтожат, то они перегородят весь коридор. Бук, отсчет, зафиксировано не менее 150 пиратов и десяток мандоларцев. Численность противника на враждебных кораблях установить не удалось, нет прямой линии связи. Нет связи, говоришь, задумчиво посмотрел на мандоларку Кир, сможешь подключиться к системам шлема, необходимо снять его с объекта, порты для подключения находятся внутри. Займитесь, бросил Кир Рычине, а сам достал датапад и подключился к корабельной сети. Переключаясь между камерами, Кир пытался добраться до систем управления дроидом и шлюзами. Первое, чтобы оценить возможную будущую армию, а второе, чтобы попробовать устроить подлянку пиратам. С дроидами все получилось достаточно легко, используя найденную Бугом лазейку, он быстро подключился к главному серверу управления, после чего начал искать на нем информацию об механическом экипаже корабля. Уборщики, протокольники, ремонтники, несколько астродроидов модели R2 и R1. Резкий звук вывел его из размышлений. «Вы что, ей голову решил отрезать?» – посмотрел Кир на склонившихся над мандоларкой Лина и Нила. «Нет», – спокойно ответил Нил, – «срезаем бронеткань». Сделав еще несколько движений, они действительно все же смогли снять шлем с девушки, явив трюму миловидное лицо с кровоподтеками из носа и рта. Шлем был тут же передан Бугу, а Кир продолжил оценивать подключенных к сети дроидов. «Ты что-нибудь придумал?» – напряженно спросила Диала, бросая напряженные взгляды на заполненный трупами лифт. «Пока нет», — честно ответил Кир, «но в процессе. Если удастся придумать что-нибудь с дроидами, то может мы и отобьемся». Против 150 с прикрытием из фрегата и истребителей, поднял одну бровь Линвой, «а ты, оказывается, оптимист. В рабство я особо не хочу, так что лучше попробую сделать хоть что-то, не отрываясь от датапада», — ответил Забрак, «или ты предлагаешь сдаться?» «Точно нет», покачал головой он, но и выбраться у нас шансов немного, разве что продать свои жизни подороже. Даже если мы перебьем всех пиратов на лайнере, они просто расстреляют нас. Получен доступ к внутренней сети фрегата и переговорам мандаларцев, отрапортовал Бук, они называют себя Дозор Смерти, на корабле остался минимальный экипаж в 3 человека, и я получил доступ к нескольким дроидам на их корабле. Что за дроиды? 5 тренировочных дроидов, модель не установлена, находится рядом с оружейной, 4. Отлично, бери их под контроль, вооружай и отправляй зачищать корабль, оскалился Кир, как закончишь, пусть садятся за турели. Приступаю, глаза и корпус Буга в этот момент блеснули особенно кровожадно. Друг, с опаской посмотрел на протокольного дроида Линвой, тебе не кажется, что твоя жестянка немного странно себя ведет? Да и откуда у него столько функций? Не кажется, а функций. Скажем так, я не просто так просиживал казенные штаны в мастерской у профессора Лона. Тем более, чего ты переживаешь, он на нашей стороне. А потом несколько планет оказываются вырезаны подчистую из-за обезумевших дроидов, поежился Диваронец. Все может быть, но я немного подстраховался и внес кое-какие дополнения в его код. Так что лидером восстания он точно не станет. Бук, статус. Последний противник продолжает оказывать сопротивление, ответил он. После чего, выдержав паузу, добавил, цель устранена. Прекрасно. Как захватишь контроль над турелями, доложишь. Сейчас закрой стыковочные шлюзы Газанти, пусть понервничают. Пока в трюме продолжалось вооружение армии дроидов, в космосе дела принимали неприятный для пиратов оборот. По приказу Кира, захваченный дроидами фрегат внезапно открыл огонь по зависшим рядом с ним истребителям. В первые секунды была уничтожена половина Z-95, остальные сумели среагировать и начали совершать противозенитные маневры, попутно готовясь зайти для атаки. Дроиды были не лучшими канонирами, но действуя в единой связке под управлением мощного искусственного интеллекта, они смогли отогнать оставшиеся в живых два истребителя после скоротечного боя. Отстыковавшийся «Газанти» и гибель половины эскадрильи принесло панику и сумбур в ряды пиратов. Набранное перед рейдом мясо едва не устроило бунт, но руководящие операцией мандалорцы быстро навели порядок в их рядах. «Бук, рядом с внешними шлюзами есть скопление пиратов?» Присев на один из ящиков, спросил Кир. «Обнаружено две группы противников в указанных точках», тут же ответил дроид. «Пленники рядом есть, один из отрядов ведет с собой группу захваченных пассажиров, второй состоит только из пиратов. Первую заблокируй, вторую отправь подышать вакуумом. И заблокируй максимальное количество внутренних шлюзов, особенно к реактору и двигателям». «Принято», значит, процесс с оптимизацией мясных мешков. На миг глаза дроида загорелись особенно ярко. «Ты не боишься, что они решат уничтожить корабль?» — обеспокоенно спросила Диала. «После всего, что ты тут устроил, не особо, жить любят все, а взрыв реактора – это гарантированная смерть для всех нас, но лучше перебдить. Собирайтесь, мы идем к реактору». «Значит, отсидеться не получится», – печально вздохнул Линвой, но бластер в руках держал крепко. «Нет, раз уж мы влезли во все это, лично отдав команду дроидам избавиться от трупов пиратов в лифте, Кир отправил их внутрь, попутно прокладывая оптимальный маршрут. Обнаружена работа устройства блокирования связи», — отрапортовал Бук. «Деактивировать?» «Да, и отправь сообщение в корпус юстиции, пусть тоже немного поработают», — дождавшись, пока его мини-армия зайдет внутрь, Кир и сам зашел в лифт. Джессарда с самого начала чувствовал, что этот рейд пойдет не по плану. Казалось, все шло как обычно. Они купили информацию о лайнере, заранее установили трекеры, установили гравитационные мины, выдернули лайнер с будущими рабами из гипера и в первые секунды уничтожили двигатели. Все как обычно, осталось только загнать будущих рабов на транспортники и скрыться, предварительно уничтожив улики, но чувство неправильности не оставляло командира отряда дозора смерти. Только когда он лично увидел беззащитный лайнер, набитый кредитами, удалось заглушить скребущуюся в глубине черепа гиску. Сопротивление защитников корабля сломить удалось удивительно быстро, лишь офицеры корабля, да свита нескольких толстосумов, что заперлись на мостике, оказало хоть какое-то сопротивление. Неправильность вновь начала ощущаться, когда пропала связь с Орлой и ее отрядом. Они должны были взять под контроль средние палубы из ЖО, но через несколько минут после закрытия створок лифта они будто испарились. Ему в целом было плевать на эту соплячку, но Визла просил за ней следить. Затем начались проблемы с доступом в сеть корабля. Нанятый на одной из станций ледолом утверждал, что тот, кто ему противостоит, мастер своего дела и доступа к камерам у них не будет, пока с неизвестным хакером не будет покончено. Понимая, что для них сейчас самым важным является скорость, Джесс решил не жадничать и приказал ускорить погрузку рабов на транспортники. Пусть те, кто решил продолжить сопротивление, сдохнут вместе с кораблем, а ему хватит денег с продажи рабов. Странности продолжились, когда сначала пропала связь с крейсером, а потом он открыл огонь по истребителям. Пусть это были не лучшие пилоты дозора, но их потеря существенно ударит по боеспособности всей организации. Из 10 истребителей уцелело 2, и это было только начало. Через минуту 3 десятка пиратов, что были наняты дозором на один рейд, отправились в открытый космос, а почти все шлюзы на лайнере закрылись. «Что будем делать?» – спросил один из мандалорцев, что стоял рядом с ним. «Надо найти этого взломщика и убить», – сквозь зубы процедил Джессарда, «и как можно быстрее. Что будем делать с дверьми?» «Взрывайте, нам этот корабль все равно не нужен». Когда сапер отряда начал закладывать заряд, к дверям подъехал ремонтный дроид. Тупая машина несколько раз бестолково ударилась о закрытые двери и замерла. «Безмозглая железяка», — прокомментировал действие замершего рядом дроида он. В следующую секунду случилось то, что никто не ожидал. Активировав плазменную горелку, дроид вогнал ее точно в визор шлема сапера. Смерть была мгновенной, высокотемпературная плазма прожгла голову мандалорца насквозь и была остановлена только задней стенкой шлема. «Говорит лейтенант корпуса юстиции Бандуар», — раздалось по внутренней связи корабля, — «я обращаюсь к вам, пиратское отребье. У вас есть единственный шанс сохранить ваши жалкие жизни. Сложите оружие, сдайтесь добровольно, и вам будет гарантирована жизнь на каторге. Те, кто окажут сопротивление при задержании, будут убиты. Это первое и последнее предложение, любое сопротивление будет караться смертью». «Что со связью?» — пнув расстрелянного дроида-ремонтника, спросил Джесс. «Глушится, работает только внутренне», — покачал головой один из его подчиненных. «Тогда прорываемся к стыковочным узлам, а потом перелетаем на транспорты, пока там пленники, их не расстреляют», — принял решение Джесс. Остальные мандалорцы лишь согласно кивнули и приготовились действовать. Сняв подрывные заряды с трупа сапера, мандалорцы продолжили его дело. Когда все было готово и заряд сработал, Джесс напоследок выстрелил в чудом сохранившуюся камеру. «Не стоит давать врагу преимущество. Если вы сделаете хоть шаг, я взорву здесь все», — в отчаянии прокричал худой парень, стоя рядом с реактором корабля с термодетонатором в руке. «Не стоит этого делать», — донесся до него низкий успокаивающий голос. «Подумай, стоит жертвовать своей жизнью, если есть другой выход. Лучше так, чем сгнить на спайсовых рудниках», — прокричал малолетний и очень везучий пират, стоя рядом с мертвыми телами своих недавних товарищей. «Это только один из вариантов развития событий, неизвестный, что говорил из-за спин нескольких дроидов-погрузчиков с оружием в руках, оставался все так же спокоен. Можно же поступить по-другому. Скажем, если ты уберешь детонатор и сдашься, то станешь одним из пассажиров лайнера, что едва не попал в плен и чудом спасся. Твои документы и прочие случайно потеряются в ходе боя, и ты попадешь на Корусант, где начнешь новую жизнь. Соглашайся, такой шанс дается далеко не каждому. С чего мне тебе верить? А зачем мне врать? Если ты взорвешь термодетонатор, то умру и я, а немного подправить кое-какие документы мне ничего не стоит. Давай, это твой шанс на лучшую жизнь». «Хорошо, я согласен», — убрал палец с кнопки активации термобарической гранаты пират. «Я сдаюсь». «Вот и славно, а теперь положи термодетонатор на пол и отойди от него», — почти гипнотизировал парня низкий и уверенный голос. Выполнив все требования, пират стал ждать, безучастно смотря, как из-за стены дроидов выходит высокий зебрак в странной одежде. Двигаясь медленно, но уверенно, он почти не вызывал опасения. Подойдя к термодетонатору, зебрак аккуратно поднял его и посмотрел на пирата. «Благодарю за сотрудничество», — в желтых глазах и народце мелькнуло сочувствие. Следующее, что почувствовал юный пират, была боль. «И зачем ты так?» — спросил Линвой, подойдя к упавшему на пол пирату. «Вы же договорились». «Так я оглушающими стрелял», — очухается, повесив гранату на пояс, отмахнулся Кир. «Да нифига, у него, кажись, сердце не выдержало», — приложив пальцы к шее пирата, покачал головой Линвой. «Да и ситх с ним, невелика потеря. Бук, оставь здесь пару дроидов для охраны и заблокируй двери. И тебе удалось связаться с мостиком?» «Принято». «Связь с мостиком установить не удалось. В ходе атаки пираты повредили все кабели связи. Наладить дистанционную связь с работающими подавителями сигнала не представляется возможным». «Да и черт с ним», — отмахнулся Кир. «Есть важные новости. Группа мандалорцев пытается прорваться к одному из шлюзов. Фиксирую их передвижение». «Шлюзов?» — удивился Кир. «Они что, собираются свалить через открытый космос?» «Вероятность данного исхода 98%. Все противники, идентифицированные как мандалорцы, имеют при себе ракетные ранцы. Тогда попробуй подвести газанти как можно ближе к тому шлюзу и приготовься открыть огонь. Как только корабль выйдет на позицию, открой им прямой путь до шлюза». «Принято. Предлагаю дополнительно повредить двигатели транспортных кораблей, дабы минимизировать шансы их побега». «Разрешаю. Сообщай о любых новостях». «А мы чем займемся?» — спросил слышавший весь диалог с дроидом Линвой. «Продолжим убивать пиратов, у тебя же к ним, вроде, собственные счеты». «Тут ты попал в точку, но», — оглядев армию роботов и эчини, что уже начали обирать пиратов, Леновой покачал головой, — «лучше я вернусь к Диале, с самого начала не стоило оставлять ее одну». «Смотри сам», — принял решение друга Кир. «Бук, слышал?» «Да, следуйте за мной», — произнес один из протокольных дроидов, с двумя пистолетами в руках. Крис затравленно оглядывался по сторонам, пытаясь придумать, что делать. Они с парнями решили всего лишь немного заработать и не ожидали, что попадут в такую задницу. Поначалу все шло хорошо, а теперь они заперты в одном отсеке и не могут из него выбраться. Разве что разобьют иллюминатор, чтобы все это закончилось побыстрее. «Эй, босс, глянь», — указал один из его подчиненных куда-то в сторону космоса. А посмотреть там действительно было на что. Прямо по открытому космосу сейчас весело летели сраные мандалорцы, что и организовали этот рейд. Ведроголовые их точно кинули, а сейчас собрались съебаться. «Уроды», — процедил сквозь зубы Крис, наблюдая их неспешный полет. В этот момент, будто боги или сама сила почувствовали всю злость мелкого пирата и обрушили на предателей весь свой гнев. Быстрые лазерные лучи настигали мандалорцев, прошибая их насквозь или разрывая на части, когда попадали по реактивным ранцам или висящим на поясе гранатам. Небольшое шоу продлилось недолго, но его последствия продолжали парить в космосе прямо напротив иллюминатора. Туда им и дорога. Внезапный звон отвлек Криса от созерцания кружащих в танце мертвых мандалорцев. «Босс, а это?» Договорить пират не успел. Сразу несколько оглушающих гранат, из той же партии, что и у остальных пиратов, со звоном упали прямо в центре толпы. Отличные гранаты, купленные со склада корпуса юстиции, сработали как надо, отправляя сразу два десятка пиратов и их пленников в бессознательное состояние. Спустя несколько секунд один из шлюзов, ранее перегораживающих проход к жилым отсекам, открылся, и в него вошло сразу несколько дроидов-погрузчиков. Удерживая в своих неприспособленных для тонких манипуляций руках потрепанные бластеры, они подходили к каждому пирату и проводили контрольный выстрел в оглушающем режиме. «Здесь мы закончили», осмотрев побоище, констатировал Забрак. «Все как обычно, пиратов, вяжем оружие, в тележку, гражданских проверить и оказать первую помощь. Мы помним», уже приступив к выполнению приказа, будто бы пробурчал один из Эчини. «Повторение, мать учения», важно заявил Забрак. «Да и мне несложно напомнить вам, что делать, вдруг перепутаете». Не оценившие юмора Эчини продолжили сваливать все найденное оружие у пиратов в реквизированную с одной из палуб припульсорную тележку для сбора отходов. Не остался в стороне Изоброк, активно помогая Эчини побыстрее закончить с пиратами. «Бук, действуем по старой схеме», — приказал Изоброк, застегивая последние оковы на запястьях низкорослого пирата. Пусть тот из-за этого едва доставал до пола, подвешенный на трубе, идущий под потолком, а его здоровье Забрак беспокоился в последнюю очередь. Ау, удивился увиденному Кир. Стоило открыть дверям лифта в грузовом отсеке, как перед ним предстала весьма пикантная картина. Та самая мандолорка, что первой пала от его обаяния, сейчас лежала лицом в пол со связанными руками и ногами, причем абсолютно голая, активно пытаясь от этих оков избавиться. Исследуя взглядом молодое подтянутое тело, взгляд Кира ненадолго задержался на ее спине, где красовался какой-то символ. «Диала, милая», подойдя к сидящей рядом с пленницей Твилечке, что держала бластер постоянно направленным на мандалорку, «это то, о чем я подумал. Я пытаюсь не дать этой психопатке убить саму себя», напряженно спросила она. «Если это теперь так называется», задумчиво обошел пленницу Кир, «а я думал, такие шоу проводятся только по субботам». «Очень смешно», не оценила шутку Диала. Эта ненормальная сначала пыталась что-то сделать со своими наручами, пришлось ее оглушить и снять их. Потом она пыталась добраться до воротника, я снова ее оглушила и заткнула рот. А потом пришел я и предложил подойти к вопросу радикально, вынырнул из-за одного из стеллажей линвой, то есть полностью ее раздеть и связать, как вариант, пожал плечами Кир, устроившись на одном из ящиков. «Удалось связаться с мостиком», задал животрепещущий вопрос Диваронец. «Нет. Точнее почти, но они расстреляли дроида-посланника до того, как он успел хоть что-то сделать, так что пусть посидят в заперти, пока не прибудет корпус юстиции». «А с транспортниками что?» — сладко зевнув, спросила Диала. «Висят с выбитыми двигателями и никуда не торопятся. Бук пробовал провернуть с ними такой же трюк, как с Газанти, но там нет почти никакой автоматики, так что взломать их не получилось. Пускай висят, хуже не будет. Они могут уйти с честью», предположил возможный сценарий Нил. «Пираты, с честью, крайне вряд ли, тем более, даже если мы отстыкуемся, работающие двигатели остались только у Газанти. Кстати, можете поздравить, я теперь владелец целого фрегата. Бук взломал бортовой компьютер и переписал его на меня. И что ты будешь с ним делать?» – спросил Линвой, видимо уже имея несколько вариантов, как поступить. «Не знаю», – пожал плечами Кир, «скорее всего, продам на Карусанте. Кораблик-то неплохо модифицирован и имеет гипердвигатель второго класса, не говоря уже об улучшенном зенитном вооружении. Как вариант, мы можем пересесть на него и лететь своим ходом. Что думаешь?» Посмотрел он на Твилечку. «Хоть немного порулить целым фрегатом?» Со смесью восторга и неуверенности спросила она. «Я бы попробовала, но как быть с гиперпространством? Я же никогда не летала через него. Там на борту есть несколько астродроидов. Я уже обнулил им память и переписал приоритеты команд, так что до Корусанта мы точно долетим, тем более координаты у него самые легкие во всей галактике. 3-0, погрузившись в себя, Твилечка начала задумчиво чесать висок бластером, не убирая пальца с курка. Хорошо, я согласна, но если мы разобьемся, я не виновата. Вот и решили, как прибудут наши будущие коллеги, кратко объясняем им ситуацию, прыгаем на корабль и сваливаем. Никто же не хочет опоздать к началу учебного года.